В Египте потомки Авраама размножились и стали народом. В обещанное время Господь вывел их из египетского рабства, чтобы они пошли и поселились на своей собственной земле. Чудотворное избавление Израиля из Египта, сохранение их в пустыне и предстоящее обладание их землей зависело от Господнего завета с Авраамом. Этот завет способствовал созданию из людей великого народа Богу, потому что он основывался на Божьей верности совершить все, что он обещал. У Синайской горы Господь напомнил израильтянам об этом факте, потому что теперь он разрешил им сделать выбор. Они должны были избрать между его, соответствующей благодатью завета Авраама, и заветом дел, совершаемых их собственной силою для приобретения его благословения. Народ смиренно мог сказать, что они уповают на верность Господню, чтобы привести их в их землю. Взамен они проявили гордую самоуверенность, уверенное упование на свою собственную праведность угодить Богу. Несмотря на то, что Бог напомнил им о его славном завете с Авраамом, они понадеялись на основание своих дел и сказали: «Все, что сказал Господь, исполним». Три раза они выразили свою самоуверенность. Исход 19 глава 8 стих, 24 глава 3 и 7 стихи. Бог принял их решение. Во время остальных дней у Синая и на протяжении лет странствования по пустыне Бог дал свои заветы Моисею, который записал их, чтобы люди жили ими. Мы называем эти божественные заповеди Моисеевым законом. Моисеев закон состоит из Божьих заповедей в моральной, социальной и религиозной сферах. Он был обращен к израильтянам, а не к язычникам. Мы читаем: «Язычники, не имеющие закона». Римлянам 2 глава 14 стих. Израильтян, которым принадлежит усыновление, заветы и законоположение. Римлянам 9 глава 4 стих. Закон отделил израильтян от других народов. Он был божественной конституцией для избранного народа. Моисеев закон был временным дополнением завету Авраама. Он должен оставаться в силе только до пришествия Христа. Закон не заменил завет Авраама, но был вставлен в жизнь Израиля, чтобы совершить свое дело до пришествия Христа. Завет, данный Аврааму, стоял твердо как основная цель, которую Бог обязался сам исполнить. Цель закона была благотворной. Он был предназначен, чтобы показать Израилю греховность греха и их внутреннюю греховность. Для чего же закон? Он дан, добавлен после по причине преступлений. Галатам 3 глава 19 стих. То есть, чтобы обнаружить и отождествить преступление. Закон сделал грехи израильтян преступлениями против выраженной воли Бога. Посему закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра. Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным? Никак. Но грех, оказывающийся грехом потому, что посредством доброго причиняет мне смерть, так что грех становится крайне грешен посредством заповеди. Римлянам 7 глава с 12 по 13 стих. Посмотрите также на Римлянам 3 главу 20 стих и 5 главу 20 стих. Люди поместили самих себя на основании дел, относительно которых было сказано: «Соблюдайте постановления мои и законы мои, которые, исполняя человек, жить будет. Я Господь». Левитам 18 глава 5 стих. Для тех, которые уповали на свои дела, эффектом закона было осуждение. Для всех, кто только надеялся на свои дела, применялось это ужасное слово: «Проклят, кто не исполнит слов закона сего и не будет поступать по ним». Второзаконие, 27 глава, 26 стих. Соответственно этого изречения Израиль погиб бы, если бы исчезла божественная благодать, когда был учрежден закон. Но Бог милосердный. Даже давая своему народу огненный закон, Он установил милость, обеспечивая жертвоприношениями на жертвеннике скинии для покрытия их грехов. Бог сказал: «Потому что душа тела в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает». Левитам, 17 глава, 11 стих. Кроме всего, что мог принести в жертву отдельный иудей, каждый день был освящен утренним и вечерним жертвоприношениями. Великие годовые религиозные праздники требовали жертвоприношений. Эти жертвоприношения приносились с искренним, верующим сердцем со стороны священника и народа. Бог гнушался обряда без веры. Жертвоприношение непорочной овцы или вола призывало к вере о том, что Бог сказал о нем. «Если жертва его есть всесожжение из крупного скота, пусть принесет из мужского пола, без порока, пусть приведет ее к двери скинии собрания, чтобы приобрести ему благоволение пред Богом, и возложит руки свои на голову жертвы всесожжения, и приобретет он благоволение в очищение грехов его». Левитам 1 глава с 3 по 4 стих. Закон учил пути оправдания верою. Он никогда не производил надежду спасения на основании дел. А что законом никто не оправдывается пред Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет. Галатам 3 глава 11 стих. Многие иудеи, живущие под законом, обладали большим количеством веры. Эти верующие принадлежали благочестивому остатку народа, который всегда приветствовал в истории Израиля. Послание к евреям, 11 глава, с 32 по 33 стих, называет некоторых этих обладателей веры, которые совершали подвиги в эре закона. Записана история израильского народа под законом. Идолопоклонство, моральное извращение, пленение, формализм и в конце отверждение единственного искупителя, к пришедшую которого закон намеревался приготовить их. Старая самоуверенность ослепила их в нужде их спасителя от греха. Ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией, потому что конец закона Христос, к праведности всего верующего. Римлянам 10 глава с 3 по 4 стих. Закон Моисея окончился смертью Христа. Своими жертвоприношениями он предвещал его заместительную смерть, как благосклонность с Богом. Его смерть была действительным несением греха, который прообразно изображал закон. Годы, следующие за распятием Христа, представляли величайшее значение для израильского народа. Неоднократно апостолы призывали Израиля к покаянию, подтверждая достоверность их призыва, совершая много чудес и знамений. Их просьбы встретились с упрямым неверием, с восстающим сопротивлением. Вдохновленная проповедь Стефана завоевала ему смерть мученика. После 40 лет, в 70-м году после Рождества Христова, Бог послал римлян, чтобы разрушить храм и город Иерусалим и рассеять иудеев из их земли. Даже перед этим апостол Павел написал: «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти, до времени, пока войдет полное число язычников». Римлянам 11 глава 25 стих. Во время настоящего века церкви Господь снял Израиля с его привилегированного положения как избранного народа Бога. Он теперь не признает никакой разницы между иудеем и язычником в их неспасенном положении. Римлянам 3 глава с 22 по 23 стих. И никакой разницы в пути их спасения. Римлянам 10 глава с 12 по 13 стих. И никакой разности в спасенных иудеях и язычниках. Галатам 3 глава 28 стих. Сверх того, Господь послал на иудеев частичное ожесточение, которое будет продолжаться, пока не окончится церковь, то есть так долго, пока будет продолжаться век церкви. Путь спасения остается открытым для отдельных иудеев. Многие иудеи верою приняли Господа Иисуса Христа как их личного Спасителя. Апостол Павел написал: «Так и в нынешнее время, по изволению благодати, сохранился остаток». Римлянам 11 глава, 5 стих. Относительно всех, кто поверил в Иисуса Христа в настоящем веке, Священное Писание провозглашает: «Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе». Галатам 3 глава, 28 стих. Иудеи, которые приняли Христа в этом веке, являются сонаследниками с язычниками верующими. Они члены Христа и сонаследники в Божьем обетовании Его Сына. Эту славу наши иудейские верующие получили не делами закона, но простой верой в Господа Иисуса Христа. Неверующие иудеи все еще преследуют напрасную иллюзию своих праотцев, ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией. Поэтому, дорогой слушатель, веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. Аминь.